Глава 18. Стейси. Возможно, я просто переутомилась. И кого я пытаюсь убедить, что все 2 месяца учебы в Академии Ларсон видела девушку с синими волосами практически на каждом занятии? Кому лгу? Роуздейл уже считает, что у меня горячка. «Клянусь, я видела ее! Громко восклицаю я. «Но и я тебе не вру!» — стоит на своем подруга. От бессилия хватаюсь за голову. Этого не может быть. Мне уже кажется, что я потихоньку схожу с ума. Взять хоть момент, когда я чуть не убила Оливию, хотя началось это, скорее всего, раньше. Я четко помню, что видела ее, например, на парковке. Тогда мы впервые встретились с Кайдом. Восстанавливаю хронологию событий. Я говорила с ней, Мэдалин. Хорошо, хорошо, я тебе верю. У Дороти на правой щеке было родимое пятно. Ее стиль одежды всегда странный. Я хочу доказать подруге, что увиденное — не плод моей разыгравшейся фантазии. Да, порой я бываю впечатлительной, но не в этом случае. Я говорю честно. Девушка очень яркая, она не соблюдает дресс-код, Мэтт. Часто приходит в том, в чем ей удобно. Гюнтер отчитывает Дороти при каждой возможности. Прическа у нее, судорожно роюсь в воспоминаниях, крысиный хвостик, потому что ее волосы чертовски короткие и тонкие. Либо она просто носит их распущенными. Что еще я знаю об этой девушке? Думай, думай, думай. Нельзя упустить ни одной детали. На ее руке, Мэтт, на правой. Вспоминаю, как заметила в коридоре нечто необычное. То, как Дороти было неудобно. Нет, на левой. Она держала телефон 3 пальцами. У нее не хватало их, Мэдалин. И еще браслет. У нее был необычный браслет. Во время занятия я выходила из класса, а Дороти прогуливалась по коридорам. Мы разболтались о ее изумрудном браслете. Она сказала, что его подарил ей лучший друг, но не назвала его имени. «Стейси, лучше заткнись», — вскакивает Роуздейл. Бестия подходит к окну и нараспашку открывает его. «Знаешь, кто подарил ей этот браслет? Он!» — тычет пальцем в дом Рикхана подруга. Я отшатываюсь назад. «Чертовщина какая-то! Ты не могла знать!» «Мэтт, расскажи мне, что произошло с Дороти». Воздух, в котором веет приближающейся зимой, заставляет меня поморщиться. Мне очень нравился Фостер. Мне было около 11 лет, когда они заканчивали академию. Он не замечал меня. Кому нужна была такая соплячка, как я? Оставалось довольствоваться малым. Наблюдать за Роном и его компанией в школе, на улице. Парни общались между собой и никого не допускали в свой круг. Кайден же дружил еще и с Дороти. В один из дней девушка не пришла в школу, никто ничего не заподозрил. Роуздейл опускает голову в попытке собраться с мыслями. Через несколько дней родители Дороти начали бить тревогу. Та была бунтаркой, иногда не ночевала дома, но так долго ее не было впервые. На глаза Мэдалин наворачиваются слезы. Ее тело нашли в лесу за Академией Ларсон, Стейси. Мне так жаль. После слов Роуздейл из легких испаряется весь воздух, поддерживающий мою жизнь. Я медленно сползаю вниз по стенке. Перед глазами мелькают образы. Представляю худощавое тело девушки среди окровавленных листьев. Вороны склёвывают ее глаза, а вонь разносится по всей округе. «Мне надо...» Я зажимаю рот рукой и несусь в туалет. Меня выворачивает наизнанку. Я еще долго прихожу в себя. Мэтт сидит рядом и обнимает меня, плачущую. Ее убил не Кайден, Стейси. Его затаскали по судам, разбирательство шло долгие годы, обвинения с него были сняты. А толк от этого какой? Через пару недель он загремел в психушку. Около 2 лет проходил лечение. После он вернулся туда снова. Не на такой длительный срок, отделался несколькими месяцами. В комнате как будто появляется смог. Вредные вещества лишают возможности здраво мыслить. Выдавливаю из себя. Кто убил Дороти, если не Рикхан? Почему Кайт проходил лечение 2 раза? Что он такого сделал, Мэтт? Я не должна была вообще говорить об этом. Рассказала, потому что вижу, как ты волнуешься, и твои слова о Дороти тревожат не меньше. Это не мой секрет. Поговори с Кайденом. Если Рикхан захочет поделиться с тобой той ужасной историей, значит, доверяет тебе больше, чем я думаю. Я поговорю с ним. Обязательно. Только не сегодня. Мне нужно морально окрепнуть, чтобы выслушать мужчину. Вечером, как и обещал, меня забирает Кайт. «Я удивлен, что ты не отменила нашу встречу», — шепчет он, обнимая меня. «Хочешь побыть один?» — склоняю голову, флиртуя с ним. Моя нога поднимается выше, к его промежности. Дразнить, играть, издеваться над Рикханом. Вот он, мой план возмездия за присланное досье. Я хочу говорить с ним вживую, узнавать его, становиться ближе с каждой нашей встречей, а не тупо открыть и все прочитать. Конечно, ценю его предусмотрительность, желание сократить время на притирку, но этому не бывать. «Ни за что. Я столько лет ждал момента, когда смогу забрать тебя, Стейс». Перехватывает мою лодыжку Кайден, жадно целуя меня посреди улицы. «Я сказала, что ночую у Роуздейл, и если ты планируешь секс...» Непроизвольно облизываюсь, глядя на мужскую кожаную куртку от Лора Пиана на своих плечах. «То лучше я пойду домой». «Вот как?» — рывком останавливает меня Кайт. «У тебя месячные?» — щурит глаза он. Я закатываю глаза от услышанного. «Почему сразу месячные?» «Нет, просто не сплю с кем попала на первом свидании, и мне плевать, что ты хочешь меня поправить». По мнению мужчины, у нас не может быть свиданий. Да чего же он неромантичный сухарь? Как вообще язык у психа повернулся назвать свидание глупостями влюбленных дур? «Для этого я прислал тебе утром досье». «Ради секса?» Позволяю смеху вырваться. «Ради близости». Я не хочу спешить. Все должно получиться как-то само собой, волшебно, что ли. Я хочу, чтобы наша связь с Рикханом была особенной, а не спланированной, когда каждый знает, чем закончится вечер. Постельной или духовной? Пара хлопков по груди Кайда, отчего он смеется громче меня. «Ты открывала досье, Стейс?» Рикхан меняется, становится серьезным. Качаю головой, когда мужчина прижимает меня к автомобилю и намеревается поцеловать. Я подумала, что если и захочу что-то узнать, то спрошу тебя. На протяжении дня меня одолевало желание открыть папку, но я одергивала себя. Может, я боялась той правды, которая могла вскрыться, поэтому не решилась. «И все же я настаиваю, Стейс», — упрямится он. «Кайден, нет. Я уже сделала выбор». «Тебе еще не сообщили радостную новость?» Прижимаюсь к Рикхану, не обращая внимания на отца, выглядывающего из окна нашего особняка. Он стоит там с тех пор, как я покинула дом. Кажется, папа догадывается, что был обманут. Никакой ночевки у Мэдалин не планировалось. Нет. Твой день рождения, 17 ноября. У тебя же не появились планы. Уточнять, откуда псих знает о моем празднике, наверное, бесполезно. На то он и Кайден, всемогущий Рикхан. Нет. А что ты задумал? Мы проведем его на яхте. На яхте? С ума сойти. Как он узнал? Это была моя мечта, о которой я никому не говорила. Внутри взрывается фейерверк от слов мужчины. Это его идея. Он сам все организовал. Я сдерживаю восторг и лишь отстраненно подмечаю. Холодный сезон тебя не останавливает? Период с ноября по февраль считается самым холодным. Кайджи не собирается лететь в теплую страну. Как насчет того, чтобы отправиться в рай? Мне послышалось. Не удивлюсь, если у меня галлюцинации. Я до сих пор не отошла от информации о смерти Дороти и от того, что девушка является мне в пределах Академии Ларсон. Французская Полинезия считается раем на Земле. Отлично подходит для осеннего яхтинга. Сбежим на несколько дней из мерзлого, апатичного Ванкувера, Стейс. Вдвоем? Ахаю я, не знаю, что ответить на его неожиданное предложение. А оно чертовски заманчиво. Настолько, что я готова выехать в аэропорт прямо сейчас без чемодана. Нет, наши семьи отправятся с нами. Сомнительная идея, но лучше, чем мерзнуть в праздник. Я так не люблю холод. Пригласим Мэдалин и Рона. Как смотришь на это? Интересуется Кайт. Предложение Рикхана походит на какую-то сказку. Мое 18-летие, южная часть Тихого океана, теплый воздух, мы во Франции, яхта, праздничная атмосфера, рядом мужчина, от которого у меня просыпаются бабочки в животе, лучшая подруга. Тело охватывает жар. Я буду только рада. Не думала, что мечты так легко осуществляются. Это плюсы отношений со взрослым мужчиной? Что ж, мне определенно по вкусу такой ход событий. Чтобы устроить праздник с Дэем, приходилось пройти по раскаленным камням. Ему вечно все не нравилось, даже когда день рождения был мой. Я устраивала все самостоятельно, но он вечно влезал в организацию. Сейчас я довольна абсолютно всем, что предлагает Кайден. «Куда мы поедем?» «Я хочу показать тебе наш дом», — улыбается Рикхан, помогая мне сесть в машину. Его строят последние несколько лет. Остались детали. В следующем году мы можем переехать туда. Наш дом? Переехать? Он здесь поблизости, Сти. Чмокает меня в губы Кайт и быстро оббегает внедорожник, чтобы сесть за руль. Я немного смущена словами мужчины. Не могу поверить, что он настолько серьезен в отношении меня. В моей жизни никогда не было подобного опыта. А то, что Ноа, порой пугает. «Ты хочешь жить вместе?» Прерываю звенящую тишину, когда мы оказываемся в огромном особняке. Как и говорил Рикхан, дом находится поблизости. Он расположен обособленно от других. Вокруг только лес. Ни намека, что в нескольких километрах отсюда жилой комплекс. Мне нравится. Сколько себя помню, я всегда желала жить подальше от людей. Иметь частичку земли, где буду чувствовать себя хозяйкой. Я бы хотел. Глаза мужчины настолько красивы, что я не могу отвести взгляд. Дымчатый — отныне мой самый любимый цвет. Кайт, я бы хотела поговорить с тобой. Давай обсудим. Я оглядываю длинную извилистую лестницу из причудливого коричневатого мрамора, по которой уже готовлюсь бежать. На бежевых стенах висят странные изображения в рамках. Что там? Искаженные, страшные лица людей, морды животных, нарисованные в виде чернильных пятен. Я никогда не была на приеме у психолога, но, если не ошибаюсь, подобные карточки нужны для проверки на вменяемость. Зачем они Кайдену? Не сейчас. Выдыхаю в такт дыханию подобравшегося ко мне Рикхана. Что ты хотела, Стейс? Мужчина прижимает меня к лестнице, не давая прохода. Я хочу, чтобы ты поцеловал меня. Так страстно, как мечтал все эти годы, тайком наблюдая за мной. Во взгляде мужчины рождается облако дыма. Губы Кайдена приближаются к моим. Он медлит, впервые спрашивая разрешения. Лицо Рикхана кажется суровым. Из-за этого накрывает чувство, будто делаю что-то не так. Однажды я уже наблюдала подобное. В нашу первую встречу у Академии он выглядел таким же грубым. Черты его лица наводили страх. «Пожалуйста». Очерчивая мужскую острую скулу, прошу я. Одна рука Кайдена гладит мою талию, другая приподнимает подбородок так, чтобы я смотрела прямо на него. Еще секунда. Время до поцелуя кажется вечностью. Я хочу, чтобы он сделал этот шаг первым, исполнил мою просьбу. Мне приходится сдерживаться. Думаю, одного желания более чем достаточно. И этот момент настает. Мягкие губы опускаются на мои. Я раскрываю для него все, что так долго скрывала. Жажду близости с психом. Мужчина медленно скользит по моему рту губами и тихо стонет. Поначалу он сдерживает себя, так, как сдерживал все эти годы. А потом набирает темп. Его губы сливаются с моими, язык умело трется о мой. До этого мы держались на расстоянии, осторожничали друг с другом. А теперь у обоих сорвало крышу. «Я не буду спать с тобой», — предупреждаю. Кайт отстраняется и улыбается, на выдохе очень тихо произносит. «Я не прошу тебя об этом». «Но при удобном случае сбежишь к другой блондинке?» Я не хотела говорить этого. Рикхан смеется, а после затыкает мне рот. «Я произношу бессмысленные вещи», — дает понять он. Кайден вкладывает в наш поцелуй всего себя. Все прошлое, о котором я слышала лишь урывками. Нежность, на которую способно мужское сердце. И зарождающуюся любовь. «Куда?» — спрашиваю, когда мужчина подхватывает меня на руки. «Тише». Рикхан поднимается по лестнице, продолжая целовать меня как одержимый. Как будто в его руки попало что-то очень ценное, его мечта. И сейчас он никому и ни за что ее не отдаст. Пока не случится нечто, что подорвет его эго. Коридоры комнаты погружены во тьму. Мужчина не включает свет, оставляя нас в объятиях ночи. Вместе мы проводим несколько часов на простынях. Между нами не происходит ничего, кроме поцелуев и объятий. Когда Кайден покрывал нежностью мое тело и добирался до бедер, я останавливала его, говоря, что еще не готова. Лучше держаться на расстоянии. Нам нужно чуть больше времени, чтобы узнать друг друга. «Я хочу, чтобы ты ознакомилась с досье», — выдыхая дым, произносит Рикхан. Фонарь, висящий на двери дома, мягко освещает грубые черты лица мужчины. Я хмурюсь, замечая его выражение. Снова какая-то злость. Что с ним не так? Полчаса назад он был похож на кота, измазавшегося в сметане, счастливого, как никогда раньше. Почему ты иногда смотришь на меня так сердито? Решаюсь я спросить. Ты за что-то ненавидишь меня? Нет, хмурится Рикхан. Не выдерживая моего подозрительного взгляда, смеется. Все гораздо проще. Когда я много думаю, начинаю так выглядеть, Стейс. Кайден, не обязательно напрягать лицо. Достаточно только мозг. Подкалываю его я. Что насчет досье, Стейс? Я настаиваю, чтобы ты изучила его. Вчиталась в каждое слово обо мне. Не заставляй меня снова и снова возвращаться к этому разговору. Я все тебе сказала. Какая разница, что было в прошлом? Разве это важно? Важно, твердит он. У меня есть вопросы к Рикхану. Самое главное из них. Первое. Что на самом деле случилось с Дороти? Кто ее убил? Второе. Почему Кайт оказался в психиатрической больнице? Третье. Каковы будут его действия, когда я расскажу о грязных планах своего отца на наши с мужчиной отношения? У нас все только зарождается. Уместно ли обсуждать серьезные темы на столь раннем этапе? В таких вопросах я чувствую себя ужасно неопытной, ребенком, от которого так много требуют, а он в ступоре от происходящего. Я не говорю, что моя жизнь была беззаботной. Она была обычной, как у всех других детей. Однако сейчас существование набирает новые, обременительные обороты. И я не думаю, что стоять в стороне — лучший вариант. Скорее, мне придется выгрызать свое место под солнцем и бороться за право быть счастливой. Мы можем поговорить после моего дня рождения, без обсуждения досье. Хочешь еще ненадолго продлить эффект сказочного мира в розовых очках? Я хочу спросить все напрямую. Кайден не отвечает. Он не хочет вживую обсуждать свое прошлое. Кажется, ему проще сунуть мне в лицо бумажки. Но так не пойдет. Такой способ меня не удовлетворяет. Я заставлю его говорить с собой. Прекрати курить. Рикхан демонстративно подносит сигарету к губам и делает затяжку. Выпускает дым. Еще одна порция веществ, сокращающих срок жизни. Псих. Он втаптывает мою просьбу грязным ботинком в сырую землю. Я злюсь, но стараюсь скрыть раздражение. Действую мягко. Обнимаю его, трусь головой о его грудь и, приподнимаясь на носочки, покрываю поцелуями щетинистое лицо. Подношу пальцы к его губам, вынимаю дурь. Мужчина испускает раздраженный вздох. «Мне не нравится, что ты убиваешь себя. И этот запах, он противен, Кайт». Делаю шаг назад. От воздуха, пропитанного дымом, становится дурно. «Предлагаешь мне бросить?» «Отличная идея. Знаешь, как тяжело отказаться от того, к чему был привязан годами?» «Догадываюсь». Рикхан становится ближе. «Я не буду целоваться с тобой». «Думаешь, я стану спрашивать? Если что-то предлагаю, то из вежливости. Меня хорошо воспитали родители. Но взросление внесло коррективы, существенные. Именно поэтому я всегда делаю то, что хочу». И он целует. Жадно, будто наш поцелуй прощальный. Хочешь переночевать здесь одна? Мы так не договаривались. Я смотрю на часы. 1:30. Ему нужно куда-то уйти. А ты? Кайт подтверждает мои догадки. Появились дела. Тебя заждалась блондинка? Упрекаю я. У меня рана в сердце и психологическая травма из-за того вечера, когда он целовал меня на своей кухне, а после драл другую. И мы это до сих пор не обсудили. Если бы. Есть работа посерьезнее, чем совершать поступательное движение. Какая же? Я не хочу посвящать тебя в свои, скажем так, жизненные моменты. Маскирует он свои неприятности. Фостер будет с тобой? Почему он должен быть со мной? Он твой лучший друг. Его отец — один из совладельцев твоей фирмы. Рикхан хмурится. Во-первых, возвышается надо мной переменившийся, теперь уже суровый мужчина. Моя работа не касается тебя. Ты никак не связана с юриспруденцией. Значит, свой симпатичный носик совать туда не стоит. Я чувствую, как у меня начинают дрожать поджилки. Сильнее впиваюсь ногтями в свою ладонь, стараясь унять испуг и не показывать беспокойство. Во-вторых, отец Рона — это отец Рона. Детям не обязательно продолжать то, что заварили их родители. Фостер-младший не имеет ни малейшей связи с тем, чем занимаюсь я или моя семья. Мои плечи напрягаются, а дыхание сбивается под взглядом спокойного, как дохлый лев Рикхана. В-третьих, не дослушав, перебиваю. «Отвези меня домой. Я не буду здесь ночевать». Мое первое и последнее предупреждение. Если ты еще хоть раз перебьешь меня, Стейс Рейвен, я свяжу тебя, подвешу к конструкции, закрепленной на потолке, и стану делать разные вещи. Не все будут приятными, усмехается псих. А знаешь, что произойдет после? Что? Слегка дрожащим голосом спрашиваю я, уже жалея, что прервала его наставление. Мужчина ухмыляется, заводит мои руки за спину и сжимает до боли. Каждый в Ванкувере будет знать, что с тобой произошло. Я молча смотрю на Кайда. Не понимаю, что чувствую, слыша его слова. Головой осознаю, что он псих, что это ненормально. Но сердце и бушующие гормоны хотят чего-то погорячее. Знаешь почему? Асанава оставит следы на всем теле. Примечание. Асанава — веревка для шибари. Будь послушной маленькой девочкой, и тогда страшные вещи не произойдут с тобой. А если я хочу, чтобы они произошли со мной? Что, если мне не нравится обыденность? Я хочу адреналина и захватывающих чувств. В-третьих, продолжает Рикхан, ты моя, и другие девушки мне не интересны. Больше к этому мы возвращаться не станем. Прежде чем проявить ревность, подумай, захочешь ли ты объяснять людям, почему у тебя следы по всему телу. Скажу вот что. Меня возбуждает твое собственничество, Стейс Рейвен. Я врываюсь из его хватки и бегу к воротам. Срочно нужно покинуть этот грёбаный особняк, убраться подальше от психа с фетишистскими наклонностями. Меня пугает Кайт. И это не самое страшное. Куда ужаснее, что я хочу противостоять ему. Хочу получать заслуженное наказание за непослушание. Кем я с ним становлюсь?